Образцовые шельководы страны посетили Пхеньян. Они прибыли в столицу 30 ноября. Сначала они посетили Кымсусанский дворец Солнца, где покоятся в прижизненном виде Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Затем они побывали в Мангенде, музее в честь победы в Отечественной освободительной войне, храме науки и техники и на выставке достижений трех революций. Они еще прослушали революционную оперу «Не за горами День победы в революции» и спектакль «Кровное родство», а также провели веселое время в Мунсуском аквапарке, музее естествознания и центральном зоопарке. Они вернулись домой 5 декабря.